Глава 30. Быстрый выход. Хотя на кухонном столе и стояла спиртовка, Люган не смог найти ни спирта, ни керосина, чтобы заправить ее. Иначе бы он с удовольствием заварил себе лапшу быстрого приготовления, попил горячего бульона, и это бы уже походило бы на настоящий обед. Печенье не могли идти ни в какое сравнение с этим. Сколько их не съешь, но все шло к тому, что сегодня ему такое не светит. Может, в другой раз. Условия жизни в этом мире были невероятно суровыми, и на возможность поесть горячей пищи остается лишь надеяться. Пока Люган говорил с Панхуа, Лулу просто продолжила пить воду и кушать печеньки. Было ясно видно, что ее психологическое состояние еще не вернулось в норму, так как у нее все еще был испуганный и отстраненный вид. Перед тем, как она присоединилась к игре, она была знаменитой и красивой стримершей. У нее был классический образ задротки и порядочной девушки. За все 19 лет своей жизни она еще ни разу не ночевала вне своего дома. Не говоря уже о такой непозволительной обстановке, когда ей придется спать в одном доме с двумя мужчинами. Но ей все равно придется спать с ними под одной крышей. Более того, в одной комнате. Для нее Пунхуа был приемлемым, потому что он был ее фанатом, обладал добрым характером и заботился о ней. Проблемой был Люган, который был совершенно неуравновешенным. Он был настолько жесток, что мог убивать прямо на их глазах. Единственным фактом, который позволял ей спать лучше, он редко на нее смотрел. И даже когда смотрел, его взгляд ничем не отличался от того, каким он смотрел на других людей. Хорошо, что было именно так, потому что если бы у него были другие намерения, то все, что ему необходимо было бы сделать, это применить грубую силу, чтобы принудить ее. Она была полностью готова совершить самоубийство, если такое произойдет. «Как вы думаете, если мы умрем внутри игры, как Ван Чжэньшунь, мы сможем вернуться в настоящий мир?» — вступила в разговор Лулу. Она раздумывала о нахождении способа выйти из этой игры. «Можешь рискнуть. Если ты решишь попробовать этот метод для выхода из игры, я могу тебе помочь. Это будет быстро и безболезненно», — сказал Люган, показав ей перед лицом свой короткий топор. Лулу вдруг засомневалась, все, что она пока испытывала в этой игре, было слишком реальным. Хотя комната была очень тускло освещена, она все равно могла видеть отражающийся от топора блеск. Подумав о моменте, когда красноволосый игрок получил удар летящим топором в затылок, она отбросила все мысли о самоубийстве. Кроме того, если они умрут здесь, они умрут в реальности, разве нет? «Лулу, даже не думай об этом. Нам нужно упорно трудиться, чтобы выжить. Есть еще несколько сотен тысяч игроков, которые, как и мы, заперты здесь. На такие крупные происшествия правительство обязано принять меры. Они примут меры принуждения в отношении корпорации Сансин и найдут способ отправлять войска, чтобы спасти нас». Толстяк изо всех сил старался приободрить Лулу. Можно было только представить, какое воздействие скажет внезапное исчезновение нескольких сотен тысяч игроков. Это повлияет на сотни тысяч семей, так что если ситуация не разрешится быстро, общество сильно пострадает. Панхуа предложил, что высокопоставленные правительственные чиновники и, скорее всего, уже начали расследование в отношении корпорации Сансин. Первыми шагами будут арест его руководства корпорации и разработка плана спасения попавших в ловушку игроков. «Спасти? Как они спасут нас? Я считаю, что вся эта игра – заговор, а мы, захваченные игроки, всего лишь испытуемые корпорации Сансин. Мы не входили в игру «Мир ужаса». Вместо этого нас просто перебросили в мир зомби, чтобы провести над нами испытания». «Если они посмели сделать такое, правительство их точно не отпустит. Несколько сотен тысяч игроков олицетворяют несколько сотен тысяч жизней. Что за корпорация заберет так много жизней, просто шутки ради? Их руководство хочет совместно пойти на смертную казнь?» Панхуа показал гнев перед своим кумиром. «Да, корпорация Сансин отвратительна. Если они осмелились сделать это, то у них стальные яйца. Как раз то, что нужно, чтобы быть настолько безрассудными». Лулу тоже была в гневе. Все несчастья и страдания, которые они вместе испытывали, все было из-за корпорации Сансин. Если они смогут вернуться в реальный мир, то точно потребуют компенсацию за весь нанесенный вред. Их злость была понятна. «Босс, а ты что думаешь по этому поводу?» — спросил Панхуа, обратив внимание, что тот молчал все это время. «Я не знаю. Не знаю, придут ли нас спасать или нет. Все, что сейчас важно, это выживание. Никто не знает, сможем ли мы выйти из игры, если умрем или нет». Покачал головой Люган, а затем встал и вышел из комнаты. В текущей ситуации нет никаких доказательств, чтобы определить то, что произошло на самом деле. И вместо того, чтобы продолжить бессмысленные споры с Пан Хуа и Лулу, он скорее придет и хорошенько проспится для восстановления сил. Может быть, завтра будет еще больше опасностей, так что ему нужно быть готовым. А что с приходом помощи? На этот счет у него были очень простые мысли. Все игроки не могли выйти из игры, так что вместо отправки помощи компании, было бы проще просто активировать функцию выхода. И раз к этому моменту данная проблема еще не разрешилась, значит все было куда сложнее. «Я принесла из супермаркета зубные щетки и пасту. Вы не хотите почистить зубы перед сном?» Лулу достала эти вещи и показала их Люгану и Панхуа. «Наши запасы воды ограничены. Если мы будем делать подобное, то вода у нас уйдет гораздо быстрее. Так что чистка зубов – лишь пустая трата для нас». Задумчиво ответил Лю. «Но если мы не будем чистить зубы, это приведет к неприятному запаху изо рта». Лулу настаивала на том, чтобы почистить зубы. Для красивой девушки подобные вещи были невыносимы. «Лулу...» Остановил ее толстяк. Он очень тревожился, что она может разозлить босса. «По сравнению с выживанием, запах изо рта мне кажется небольшой проблемой. От этих зомби запах гораздо хуже, чем от нас. Так что все в порядке». Отмел ее предложение Люган. «Такая жизнь и есть выживание. Тогда она ничем не отличается от жизни нищего или таракана. В чем тогда смысл жить? Если не чистить зубы, это приведет к проблемам с зубами. Затянувшиеся проблемы приведут к кровоточениям. Потом, один за другим, они все выпадут. И тогда, даже если ты найдешь еду, ты не сможешь ее есть». Лулу еще тверже отстаивала свою точку зрения перед Люганом. «Лулу, ты не умрешь от того, что не почистила зубы. Но ты умрешь, если у тебя не будет воды». Пан Хуа боялся ослушаться босса и помогал отговорить девушку. Если она продолжит, он боялся, что тот может ее убить. Люган не ответил, атмосфера в комнате накалилась. «Босс! Босс! Лулу всего лишь сделала предложение. Я считаю, что чистить зубы не обязательно, ведь воды не хватает даже для питья». Пан Хуа так сильно нервничал, что чувствовал, что его сердце сейчас взорвется.